Анна Зимова. Детектив Лимончиков. Когда позвонили в дверь, мама месила тесто для вареников. «Чем-то это напоминает расправу», — решил детектив Лимончиков. Мама стучала тестом об стол, била по нему кулаками, выкручивала в разные стороны, сжимала так, будто пыталась задушить. Перед этим она ожесточенно толкла в миске вишню для начинки. Брызги летели в разные стороны. Лимончиков сказал ей, что это похоже на кровь. И стал объяснять, что потому, куда попали капли крови после ножевого ранения, криминалист может установить, под каким углом был нанесен удар, и с большой вероятностью вычислить, какого преступник был роста и еще. «Хватит», — попросила мама. «Хватит, пожалуйста». Она была чем-то недовольна, но установить причину ее плохого настроения Лимончиков не мог. И весь его детективный опыт был тут бесполезен. В тот момент, когда мама подсыпала на стол очередную порцию муки, раздался звонок. Она поискала глазами, обо что вытереть руки, и, не найдя ничего, это не добавило ей хорошего настроения, пошла в прихожую. «Кто?» — спросила она строго. «Полиция. Участковый Веткин». Мама повернулась к детективу Лимончикову и сделала круглые глаза. Но Лимончиков успокоил ее. «Все в порядке. Это ко мне». И сам открыл дверь, потому что у мамы руки были в муке. Участковый Веткин был одновременно смущен и мрачен. «Здравствуйте», — сказал он. «Можно войти?» «Конечно», — оробела мама. «А что, собственно...» «О, все в порядке. Ничего не случилось. Просто у меня к вам небольшой разговор». Веткин нерешительно переводил взгляд с мамы на Лимончикова. Детектив Лимончиков догадывался, зачем пришел Веткин. Наверняка в их районе совершено преступление, но Веткин не хочет сообщать о нем при маме, чтобы ее не нервировать. «Мама, у тебя вода не выкипит?» — невинно поинтересовался Лимончиков. «Ты бы шла пока на кухню, а нам с участковым Веткиным нужно кое-что обсудить». Но Веткин удивил его. «Вообще-то, Павлик, я пришел не к тебе, а к твоей маме. Я думал, тебя дома нет». Веткин называл его детективом только когда они были вдвоем, а во всех остальных случаях — Павлом или Павликом. Но зачем участковому мама? Какие у Веткина могут быть с ней дела? Хотя, если подумать, ему, Лимончикову, хоть он и детектив, всего 10 лет, и повсюду ему требуется мамино согласие. Наверняка Веткин попросит маму подписать какие-нибудь бумаги, чтобы ее сын, Павел Лимончиков, мог начать расследование. Принимать участие в следственных экспериментах. Понятно, что нужно просить разрешения матери для всего этого. «Хорошо, я не буду вам мешать», — сказал Лимончиков и скромно присел на танкетку. Но мама заявила: «На кухню, быстро. И дверь закрой». Лимончиков промолчал. Он потом скажет ей, что нельзя так разговаривать с ним при его коллеге. На кухню он, конечно, вышел. Мама не хочет, чтобы он слышал ее разговор с Веткиным. И если дверь закрыта плотно, то слышно ничего и не будет. Но в детективном фильме Лимончиков подсмотрел хорошую идею. Если приложить к двери стеклянный стакан, а к нему ухо, то прекрасно можно разобрать, о чем говорят в прихожей. Лимончиков так и сделал. И услышал много интересного. «Я не хотел бы, чтобы Павел узнал о нашем разговоре», — тихо попросил Веткин. «Он что-то натворил?» «Зачем вы так? Почему сразу натворил? Все в порядке». «И тем не менее вы здесь. Говорите уже». «Видите ли, ваш сын, вы наверняка знаете, что у него есть мечта ловить преступников». «Мне ли об этом не знать? Он вам мешает своими играми. Вы только скажите». «Что вы? Вовсе нет. Просто он слишком увлечен этой своей идеей. У него богатая фантазия. Он говорит мне буквально обо всем подозрительном, что встретилось ему за день. Это, конечно, правильно. Мальчик проявляет бдительность, но он чересчур уж бдительный. Он сообщает мне, если видел человека со странной татуировкой, или о том, что мужчина подозрительной наружности покупал в хозяйственном магазине набор ножей. Скажите, он смотрит много полицейских сериалов? Увы, слишком много. Даже через дверь Лимончикову было слышно, как мама вздохнула. «И давно он вам докладывает?» «Как начались летние каникулы. Вот я и подумал, все ли у вас в семье хорошо? Почему Павел в этом году не поехал в лагерь, как всегда?» Вода для вареников на плите кипела. Лимончиков тоже закипел. «Так вот, значит, какой ты, участковый Веткин? С виду друг и начальник, а на самом деле Иуда полицейская. Я беда. Веткин сам сделал его своим помощником, сам завалил его своими заданиями. Веткин вечно твердит ему: что бы я делал без вас, детектив Лимончиков? А теперь является и говорит маме: не подумайте, что он мне мешает. Да когда так говорят, то нужно понимать, мешает и еще как. Вы простите его, пожалуйста. Мама чуть не плакала. Мы выплачиваем деньги за ипотеку, а я попала под сокращение на работе. Мы в этом году не смогли отправить его в лагерь. Вот Павел и мается ерундой. Он вас больше не потревожит. Не говорите так, прошу вас. Я вовсе не в претензии. К тому же я в некотором роде сам провоцировал его. Поощрял эти его игры. Если я могу вам чем-то помочь... Значит, для тебя наше сотрудничество — просто игра. Лимончиков вспомнил, как они познакомились с Веткиным. Лимончиков сам разыскал участкового и сказал ему, что раз начались летние каникулы, у него теперь много свободного времени, и он хочет помогать Веткину. Готов выполнять любые поручения, чтобы набраться опыта полицейской работы. И Веткин принял помощь благосклонно. Он назначил Лимончикова своим помощником и стал давать ему поручения. Не то чтобы очень интересные. Обойти территорию и осмотреть ее на предмет оставленных стеклянных бутылок, чтобы никто не порезался. Сообщить, если где неисправен домофон. Все происшествия и непорядки Лимончиков заносил в отчеты, которые каждый день приносил Веткину. А сам не терял надежды наткнуться на какое-нибудь настоящее дело и расследовать его. Задержать серьезного преступника, маньяка там, террориста или убийцу. Он честно признался в этом Веткину, но тот сказал, чтобы расследовать серьезное преступление, нужно начинать с малого. Все известные следователи так делали. И послал Лимончикова узнать, откуда доносится запах дыма. Может, кто поджег урну? Лимончиков не роптал, соблюдал субординацию, но сам посматривал по сторонам, прикидывал, думал, подмечал, анализировал, сопоставлял. Подозрительные события не останутся незамеченными, будьте уверены. Подозрительные лица тоже. Преступник ждет его где-то. И когда им придет время встретиться, детектив Лимончиков не растеряется. «Вы уж его не ругайте», — попросил Веткин маму на прощение. «Ребенок все-таки. К тому же такой ответственный. Деловой парень». «Снисхождение? Спасибо, конечно. Но не надо». Когда мама вернулась на кухню, Лимончиков был спокоен. Хотя нелегко было сделать вид, что он не слышал этого разговора. Мама снова принялась избивать тесто. Детектив Лимончиков смотрел в окно, как предатель Веткин уходит через двор. «Сынок, я понимаю, что тебе скучно», — сказала наконец мама. «Но Веткина ты оставь в покое. Ему работать надо». «И вовсе мне не скучно». «И криминалистику эту свою брось. Займись чем-нибудь еще. Есть парк, площадка, аттракционы». Лимончиков пошел к двери, но мама остановила его. «Телефон давай сюда. Неделю без него походишь». Она всплеснула руками, отчего образовалось мучное облачко. «С ума сойти. К нам приходит участковый. Будто мы сами преступники какие-то. Что соседи подумают?» «Можешь быть спокойна, мама. После того, что я услышал, Веткина я больше не побеспокою». На следующий день Лимончиков решительно подошел к участковому с листком бумаги. «Вот», — сказал он, — «это мой последний отчет. Больше, к сожалению, я с вами работать не смогу». Он отдал бумагу Веткину. «Почему решил бросить службу?» Веткин пристально посмотрел на него. «А то вы сами не знаете», — подумал Лимончиков, но вслух произнес. «Дел, знаете ли, много». «Мне без твоей помощи трудновато будет». «Ага, как же». Но Лимончиков ответил. «Очень жаль, но никак не получится». Он развернулся и ушел. Он хотел быть холодным и сдержанным, и, кажется, получилось. Уши вот только пылали. Вот что он написал Веткину в своем последнем отчете. «Ситуация в парадной номер 3, дома 12, по улице Кирова, по состоянию на 30 июня. Пункт 1. Кто-то выкрутил лампочку. Я вернул новую. Выкрутили снова. Прошу выдать из бюджета денег на новую лампочку и на сетку, чтобы больше не выкручивали. Пункт 2. Обнаружены окурки на полу возле окна на втором этаже. В подъезде двое курящих. Дядя Витя курит Филипп Моррис, а тетя Вита — тонкий гламур. А эти окурки, которые на полу, совсем другой марки. И их много, 8 штук. Поставил на подоконник банку-пепельницу и установил наблюдение за этажом. Пункт 3. На почтовом ящике тети Зои, квартира номер 14, кто-то рисует мелом. Я стираю, рисуют снова. Вот фотография ящика. Буду вытирать рисунки, пока тетя Зоя не вернется из отпуска». Лимончиков отправился на железнодорожную станцию. Во-первых, идти туда нужно через парк, и это попросту приятно. Во-вторых, и это главное, станция — ближайшее к дому место, где можно посмотреть ориентировки на преступников. Мама установила ему ограничения в интернете на сайты, где их можно посмотреть, а на станции — преступные физии с подробным описанием злодеяний и примет висят прямо на стенде. В среднем раз в 2 дня там появляется новое лицо, а фото тех, кого задержали, снимают. И в один прекрасный день, уверен Лимончиков, одна из ориентировок будет убрана благодаря его усилиям. Он сообщит полиции, что заметил особо опасного преступника и, может быть, даже поучаствует в задержании. И Лимончикову не нужно спрашивать соизволения Веткина для того, чтобы сделать это. Пусть патрулирует свой участок, принюхивается к урнам, делает замечания подросткам и занимается прочей ерундой. У Лимончикова есть дела поважнее, и пора ими заняться. Нет, когда у него будут брать интервью, он, конечно, поблагодарит Веткина за то, что тот был его первым начальником и чему-то его научил. Но лавры его Веткин себе не присвоит. Вот они, преступнички, развешаны в ряд. За последнюю неделю ни один не задержан. Илья Кириллович Бурнусов. Лицо округлое, на правой щеке шрам. По-прежнему в розыске за грабеж. Павел Викторович Романов. Татуировка в виде звезды на правой кисти. Все еще не понес наказание за то, что совершил растрату в особо крупном размере и скрылся. Николай Николаевич Родинцев. Залысины и заикание. Представляется сотрудником Петроэлектросбыта и проникает в квартиры доверчивых граждан под предлогом проверить счетчик, а сам их обворовывает. Все еще на свободе. А вот и новенький. На стенде появился свежий фоторобот. Рисунок, конечно, хуже фотографии, но будем довольствоваться тем, что есть. Худое хищное лицо с глубокими носогубными складками, узкие глаза, толстые брови, сросшиеся в одну линию, злобно поджатые уголки губ. Лимончиков залез прямо с ногами на скамейку, чтобы стать повыше, и, не обращая внимания на ворчание сидящей рядом бабули, стал читать ориентировку. Внимание! Этот человек разыскивается за совершение серии преступлений в отношении детей и подростков. Действует по следующей схеме. Выбирает ребенка, которого не сопровождают взрослые, и просит у него телефон, чтобы позвонить под вымышленным предлогом, после чего убегает. Если ребенок не отдает телефон, может отобрать его силой. Просим предупредить детей, чтобы были осторожны. Приметы. На вид 40-45 лет. Верхний резец с левой стороны золотой. Одет в черную кожаную куртку и синие джинсы. Всех, кто располагает какой-либо информацией о преступнике, просим сообщить дежурную часть МВД по Ленинградской области по номеру. Жалко, что мама отобрала телефон, и не получится сфотографировать объявление. «У вас не найдется листка бумаги и ручки?» — спросил он у бабули, но та только и ждала, пока он заговорит, чтобы обрушиться на него с упреками. «Ремня тебе, а не листок! Я твоей матери скажу, что ты скамейки пачкаешь! Тут люди, между прочим, сидят, а ты грязными ножищами залез!» Ладно, он запомнил номер. На обратном пути в парке Лимончиков опять встретил Веткина. Надо обойти его. Лимончиков так эффектно попрощался с участковым. Будет неловко, если они снова встретятся. Веткин сидел на скамье возле киоска с пирогами и увлеченно ел чебурек, с которого капал жир. Поев, Веткин взглянул на часы и нахмурился. Ждет кого-то. Детектив Лимончиков собирался уже повернуть назад, когда Веткин достал рацию. «Вася», — заговорил он, — «я у Пирожковой в парке. Можешь подскочить ко мне?» Рация затрещала. Видимо, неизвестный Вася стал отказываться, потому что Веткин сказал: «Вася, ну выручи, а! Ты ближе всех сейчас ко мне находишься. Понимаешь, я тут бандита своего жду, а мне срочно нужно отойти. Можешь его покараулить вместо меня? Я скоро вернусь». Лимончиков стал дышать тише, чтобы не пропустить ни слова. «Спасибо, выручил», — сказал наконец Веткин. И добавил кое-что, от чего сердце Лимончикова затрепыхалось в груди. «Да, у него надо забрать пистолет». Участковый ушел, а Лимончиков все еще был в шоке. «Разве можно так ловить бандитов? Как может Веткин так халатно относиться к своей работе? Какие такие дела могут заставить его бросить пост и уйти в то время, как бандит должен, по его сведениям, появиться с минуты на минуту? Заметьте, бандит с пистолетом! Это просто ни в какие ворота! Да если бы ему, Лимончикову, сказали, что поблизости бродит преступник, он бы с места не сдвинулся, пока его не дождался. Он бы моргать перестал, чтобы его не пропустить. Он бы был весь комок нервов и воплощение сосредоточенности. А Веткин слопал чебурек и идет прогуляться. Даже не дождался, пока этот его Вася придет его подменить. Просто усвистал куда-то». Лимончиков залез поглубже в кусты и стал наблюдать. И не зря. Он увидел его, преступника. Тот свернул с перекрестной аллеи и, дойдя до Пирожковой, остановился в нерешительности и стал озираться по сторонам. Фоторобот нарисовали очень похоже. Треугольное заостренное лицо с глубокими носогубными складками. Толстые брови срослись в одну, узкие глаза, на мужчине черная куртка и синие джинсы. Так вот, кого поджидал Веткин. Лимончиков, вздрогнув, инстинктивно сделал еще шаг назад. Где же Вася? Где хоть кто-нибудь в полицейской форме? Зачем? Ну зачем мама отобрала у него телефон? Теперь он не может позвонить ни Веткину, ни в полицию. Вот он, преступник. Стоит рядом буквально в каких-то 3 метрах. А Лимончиков беспомощен. Злоумышленник сейчас попросту уйдет. Ищи его потом. Ну, Веткин, ну тупица! Но преступник не ушел. Он заметил детектива Лимончикова. Оценивающе на него посмотрел. «Мальчик, дай телефон, а? Мне позвонить нужно», — попросил он и улыбнулся кривой фальшивой улыбкой. К ужасу Лимончикова улыбка эта обнажила золотой резец во рту преступника. От страха Лимончиков не мог ответить внятно, лишь прохрипел что-то. Даже слюны во рту нет, чтобы сглотнуть. «У меня тут встреча с одним человеком, а его нет. Позвонить ему хочу, а телефон разрядился». Преступник продолжал улыбаться. «Дай телефон по-братски». Лимончиков незаметно огляделся. Вокруг, как назло, вообще никого. Продавщица пирожков закрыла киоск и ушла куда-то. Объявление повесила: «Вернусь через 15 минут». «Где Вася?» Можно, конечно, закричать. Кто-нибудь его да услышит и прибежит. Но смысл? Бандит успеет смыться. Нужно тянуть время. Отвлекать его до тех пор, пока не придет Вася или не вернется Веткин. «Сейчас, сейчас, «Подождите», — прошептал Лимончиков и стал дрожащими руками шарить по карманам, делая вид, что ищет мобильник. Как жаль, что у него так мало карманов. Все проверив, он стал шарить по второму кругу. Преступник смотрел на него, и в глазах его было недоумение. Заподозрил что-то. Наконец, все карманы были по несколько раз проверены. «Да где же он?» — сокрушался Лимончиков. «Может, я забыл его на скамейке?» Он подошел к скамье и осмотрел ее, хотя с их места прекрасно было видно, что никаких телефонов на ней нет. «Я совсем забыл!» Детектив Лимончиков хлопнул себя по лбу. «Я же оставил его дома!» «Что-то я стал совсем рассеянный. Склероз, что ли?» Он попытался рассмеяться, но получился какой-то сухой клёкот. Узкие глаза преступника ещё немного расширились. «Ну, нет так нет», — сказал он. «Кажется, он сейчас уйдёт. Задержать. Его нужно задержать любой ценой. Надо попробовать его разговорить». «А вы, значит, ждете здесь своего друга?» Светским тоном поинтересовался Лимончиков и еще раз огляделся по сторонам. «Это хорошо, когда есть друзья!» Он снова отер лоб. Преступник спросил. «Мальчик, ты хорошо себя чувствуешь? У тебя голова не кружится?» «Не кружится. Я в полном порядке. Видите, могу даже стоять на одной ноге, «С вытянутыми руками?» Лимончиков показал, как он это делает. Преступник сказал, «Я, пожалуй, пойду». И быстро зашагал по тропинке. Перед тем, как свернуть на аллею, он оглянулся и еще раз посмотрел на Лимончикова. Неприятный это был взгляд. Ну вот. Он упустил свой шанс. Детектив Лимончиков готов был разрыдаться. Его преступник уплывает у него из рук. Надо проследить за ним. Он, крадучись, пошел в направлении, в котором скрылся мужчина, надеясь, что Веткин успеет все-таки догнать его и надеть наручники на бандита. Но, выйдя на аллею, Лимончиков не увидел преступника. Тот исчез. Далеко он уйти не мог. Лимончиков пробежался направо по тропинке, потом налево, надеясь его засечь. Он хотел уже повернуть назад, когда на плечо ему опустилась рука, и знакомый голос произнес зловеще. «Мальчик, с тобой точно все в порядке». И тогда Лимончиков не выдержал и закричал: «Помогите! Помогите!» Потом Веткин сказал ему, что услышал этот крик за 200 метров. Ровно настолько он отошел, чтобы посетить туалет. Он утверждал, что примчался на место происшествия очень быстро, но Лимончикову вот показалось, что прошла целая вечность. Веткин выбежал откуда-то из-за кустов, схватил Лимончикова за руку и стал спрашивать. «Павлик, что случилось? Кто тебя обидел?» А Лимончиков только и мог, чтобы показать пальцем на мужчину и сказать: «Со мной все в порядке, задержите преступника». Веткин подвел Павлика за руку к скамейке и осторожно усадил на нее. Сел рядом. «Почему ты решил, что это преступник?» — спросил он. «Это мой строитель Рустам. Он у меня ремонт делает». «Я сам слышал, как вы сказали, что ждете бандита». Веткин потер лицо. «Я так их называю, ремонтников своих. Бандиты. Обдирают меня как липку, но работают хорошо». «Но вы говорили про пистолет». «Строительный пистолет. Мы договорились, что он передаст его мне по дороге на работу. А у меня живот скрутило после чебурека. И я был вынужден отойти в туалет. Я попросил, чтобы мой коллега Вася его встретил». Детектив Лимончиков наконец заплакал. «По делам тебе, Лимончиков! Не детектив ты, а посмешище!» «Так, расскажи-ка мне все по порядку», — потребовал Веткин. И Лимончиков, все равно теперь ему пропадать, рассказал, как все было. И про фоторобот, и про то, что телефон части он помнит наизусть, только позвонить ему было неоткуда, так как мама отобрала у него мобильник. И про то, как он решил выследить, куда отправился преступник. Ну, не преступник, а Рустам. «А теперь можете смеяться», — сказал Лимончиков, когда закончил. Но Веткин не смеялся. Наоборот, он стал очень-очень серьезен. Он смотрел на Лимончикова таким взглядом, будто впервые его увидел. «То есть ты отправился за ним, хотя был уверен, что он преступник?» — спросил, наконец, Веткин. «Именно поэтому я и пошел. Его ведь надо было как-то задержать». Веткин отвел его домой. Лимончиков сказал: «Я сам дойду». Он не хотел появиться перед мамой в компании участкового. Но Веткин и слушать не желал. Он взял Павлика за руку и буквально силком потащил к дому. «Вы можете не рассказывать маме?» — только и отважился спросить Лимончиков по дороге. Веткин снова посмотрел на него как-то странно и промолчал. На счастье, Лимончикова мамы дома не было. Он надеялся, что раз у Веткина сейчас много работы, он забудет об этом инциденте, и таким образом мама о нем тоже не узнает. На следующий день он даже не вышел гулять, чтобы не попасться участковому на глаза. Но еще через сутки вечером раздался звонок в дверь. Увы, это был Веткин. Ничего он, значит, не забыл. «У меня к вам дело», — сказал участковый маме торжественно. На этот раз Лимончиков сам пошел на кухню, не дожидаясь, пока его попросят. Но Веткин сказал ему: «Нет-нет, останься». На лице у него было странное выражение, а в руках он держал конверт. Неужели все настолько серьезно, что из-за его ошибки в полиции составили протокол, рапорт? Его вызывают куда-то для дачи показаний? Что ему будет теперь? «Что это?» — тихо спросил детектив Лимончиков. «А ты сам посмотри». Веткин протянул ему конверт. Лимончиков открыл его. Достал бумагу, попытался прочесть, что в ней написано, но руки тряслись, и буквы прыгали. Наконец он сумел разобрать. «Сертификат на пребывание Лимончикова П.П. в летнем оздоровительном лагере для детей сотрудников МВД в течение 2 недель». «Вот, выхлопотал вам социальную путевку в летний лагерь», — сказал Веткин. Мама закрыла рот руками. «Спасибо», — прошептала она. «Какой вы хороший человек!» «Могу я поговорить с вашим сыном наедине?» — попросил Веткин маму. Когда они остались одни, Веткин сказал: «Я ничего ей не скажу, и ты не говори. Не будем ее нервировать. Пусть думает, что я просто достал тебе на работе путевку. Но на самом деле это твоя первая служебная награда». Но детектив Лимончиков сказал твердо: «Но я не заслужил, я опозорился. Вы просто меня пожалели». «Броситься одному на захват преступника, чтобы задержать его, по-твоему, это позор?» — прищурился Веткин. «Наверное, нет. Но...» — Веткин поднял палец. «Одной храбрости недостаточно, чтобы быть хорошим сыщиком. Ты еще многого не знаешь про работу полицейского и про преступников. Например, я уверен, что ты не в курсе, что воры общаются между собой с помощью специальных значков и цифр. Когда они присматривают, какую квартиру им обчистить, они оставляют на почтовых ящиках пометки «мелком». Например, крестик в кружочке обозначает: квартира пуста, хозяева в отпуске, можно грабить. Лимончиков сначала подумал, к чему он это, но потом понял и ахнул. «Благодаря твоему отчету я увидел этот значок на почтовом ящике тети Зои и спас ее от ограбления». «Так значит, отчет был не зря?» «Конечно. Но ты об этом даже не знал. Ты еще много чего не знаешь. Ну что, вернешься ко мне на работу, чтобы поднабраться опыта?» И детектив Лимончиков взял под козырек: «Рад стараться!»